Эпилог. Вечером, когда уже смеркалось, к дому Ефросинии Макаровны подъехал газик. Ребята выскочили во двор. Из машины, чуть прихрамывая, вышел Медынский, а за ним Георгий Вадимович. Муська первой шагнула к Медынскому и вдруг словно бы споткнулась. «Муся, девочка моя, ты опять меня спасла!» «Спасла, гипнотизерша чертова!» — проворчал Георгий Вадимович. «Каким дураком меня перед товарищами выставила! Умирать буду, не забуду!» «Ну, что там было?» — спросил Петька, едва все сели за стол. Медынский переглянулся с Георгием Вадимовичем. Тот сказал: «Давай, Сева, начинай ты, а я потом вступлю». «Нет, Жора, я что-то притомился. Лучше ты расскажи». «Ладно, так вот, мы давно уже заметили, что в наших краях стали появляться серьезные наркотики. Но никого, кроме мелких распространителей, поймать не удавалось. Однако кое-какие наработки у нас все же были, и за этим профессором мы присматривали, но ничего конкретного не могли ему предъявить. А вот о лесном доме ничего не знали. И вдруг на днях звонит мне Сева, а мы с ним вместе в школе учились, и говорит, что, мол, есть такие подозрения. Но что он соберется в одиночку лезть к черту в зубы, я, конечно, не знал. Короче, они тоже его заметили, и им не понравилось, что вокруг журналист бродит, да еще с такой репутацией. И в лесу они сразу его прихватили и заперли в подвале». «А вы там кости видели?» — с опаской спросил Петька. «Нет, честно скажу, не видел, но струхнулся уж порядком. Профессор к вечеру должен был приехать, и его подручные пообещали, что он сам со мной разберется. А у меня, честно признаюсь, клаустрофобия». «Что это такое?» — спросила Виктоша. «Боязнь замкнутого пространства», — объяснил Петька. «Совершенно верно. И мне уже совсем худо стало. Я очень пожалел, что просил вас обратиться к Жоре только завтра. Но Муся...» И он посмотрел на нее так нежно, что у Виктоши даже сердце ёкнуло. «Влюбился. Точно влюбился», — подумала она. «Но, к счастью, я скоро услышал лай, крики, а потом и выстрелы, а там, смотрю, знакомая рожа. Друг Георгий за мной явился». «Кто-нибудь пострадал?» — поинтересовался Денис. «Из наших никто, а из них трое сдались сразу, а один дал дёру. Пришлось стрелять ему в ногу». «А профессор?» «А профессора взяли у Варвары, так что профессор Филатов тут совершенно ни при чем. «Кстати», — ставил Медынский, — «я сообразил, что он ни в чем не виноват, но не говорил вам, чтобы вы не пустились на охоту за настоящим профессором. Это было бы опасно». «А катастрофа?» — полюбопытствовал Денис. «Ах, это! Я на рыбалке его спросил. Он сказал, что с женой поссорился». «Что я говорила?» — воскликнула Муся. «Значит, за все наши старания из нас опять дураков сделали?» — спросил Петька. «Ну, извини, друг, в целях безопасности».